8 июня поездом отбыла из Пхеньяна делегация Союза тружеников сельского хозяйства Кореи во главе с зампредседателя его ЦК Кир Самбоном. Она примет участие в 4-й конференции Международного союза тружеников сельского хозяйства и пищевой промышленности в Париже.